Глава 19. Амстердам, 27 июля 1656 года. Внешне главная синагога евреев-сефардов Талмуд Тора походила на любое другое здание Хоутграхта, большого и людного бульвара, где жили многие амстердамские сефарды. А вот интерьер синагоги с его пышными мавританскими украшениями принадлежал к иному миру. На боковой стене, ближайшей к Иерусалиму, располагался затейливо украшенный резьбой святой ковчег, содержащий Сефер Тору, скрытый под темным красным бархатным вышитым занавесом. Устроенная перед ковчегом деревянная бима служила платформой, на которой стояли раввин, кантор, докладчик и другие достойные люди. Сефер Тора — пергаментный свиток с текстом Пятикнижия, используемый главным образом для чтения во время синагогальной литургии. Все окна были завешены тяжелыми драпировками, расшитыми птицами и виноградными лозами, не давая ни одному прохожему увидеть внутреннее убранство синагоги. Синагога служила сердцем еврейской общины, иудаистской школой и молитвенным домом для простых утренних служб, более продолжительных субботних литургий и великих праздников. Короткие будние молитвенные службы посещали немногие, часто на них присутствовали всего человек 10, необходимый миньян, а если не набиралось и десятка, то предпринимали срочные поиски недостающих прихожан на улицах. Миньян — кворум из 10 взрослых мужчин, необходимый для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний. Женщины, разумеется, не могли быть частью миньяна. Однако утром 27 июля 1656 года в четверг в синагоге собрались не 10 тихих благочестивых верующих, а почти 300 громко гомонящих членов конгрегации, занимавших не только все сиденья, но и каждый сантиметр пространства, где можно было стоять. Среди присутствующих были и постоянные будничные прихожане, и те, кто ходил на службы лишь в шаббат, и такие, кого редко можно было здесь увидеть иначе, как по большим праздникам. Каковы же были причины такого столпотворения и шума? Эта лихорадка была вызвана тем же трепетом, тем же ужасом и темным возбуждением, которое в течение многих веков воспламеняло толпы, спешащие присутствовать при распятиях, повешениях, обезглавливаниях и аутодафе. По всей еврейской общине Амстердама быстро разнеслась весть о том, что Барух Спиноза будет изгнан из нее. Хиремы в еврейской общине Амстердама 17 века были обычным делом. Каждые несколько месяцев объявляли какой-нибудь хирем, и любой взрослый еврей их повидал на своем веку немало. Но огромная толпа, собравшаяся 27 июля, предвкушала необычный хирем. Семейство Спиноза было хорошо известно каждому амстердамскому еврею. Отец Баруха и его дядя Авраам — часто исполняли свои обязанности в Махамаде, то же, что Парнасим — правление общины, правление синагоги. И оба они были похоронены на самом священном участке кладбищенской земли. Как известно, впадение в немилость именно самых высокопоставленных лиц всегда возбуждает толпу более всего. Темная сторона восхищения — это зависть, объединенная с недовольством собственной ординарностью. Имеющий древнее происхождение обычай хирема был впервые описан во II веке до Рождества Христова, а в книге «Мишна», самом раннем рукописном сборнике устных раввинистических традиций. Систематическое перечисление грехов, наказываемых хиремом, было создано в XV веке рабби Йосефом бен Эфраимом Карро и опубликовано в его, пользовавшейся немалым авторитетом книге, «Шулхан Арух», «Накрытый стол», которая широко печаталась и была хорошо известна амстердамским евреям XVII века. Рабби Карро перечислял длинный ряд прегрешений, навлекающих херем, включая азартные игры, плотский грех, неуплату долгов, публичное оскорбление членов общины, вступление в брак без согласия родителей, двоеженство или супружескую измену, неповиновение решениям Мохаммада, неуважение к раввину, участие в богословских дискуссиях с иноверцами, отрицание законности устных раввинистических традиций и сомнения в бессмертии души или божественности природы Торы. И не только сама личность, которую ожидал херем, но и причины его наложения возбуждали любопытство толпы. Ходили слухи о крайней суровости будущего наказания. Большинство херемов были мягкими общественными порицаниями, приводившими к штрафу или отлучению на несколько дней либо недель. В более серьезных случаях, когда речь шла о святотатстве, приговор провозглашал более долгие сроки, в одном случае даже 11 лет. Однако восстановление в правах всегда было возможно, если человек изъявлял готовность покаяться и принять предписанное наказание, как правило, большой штраф или, как в случае бесславного Уриэля да Косты, публичную порку. Но в дни, предшествовавшие 27 июля 1656 года, вся община говорила о хереме беспрецедентной суровости. В соответствии с обычаем херема, внутренние помещения синагоги были освещены только свечами из черного воска. 7 из них горели в большой висячей люстре, а еще 12 в боковых стенных нишах. Рабби Мартейра и его помощник рабби Абоаб стояли бок о бок на биме перед святым ковчегом, а по бокам от них расположились 6 парнасим. Сосредоточенно дождавшись, пока конгрегация притихла, рабби Мартейра высоко поднял перед собой свиток, написанный на иврите, и, не приветствуя собравшихся и не произнося вступительной речи, стал зачитывать своим гулким голосом его содержание. Большая часть конгрегации слушала его молча. Те немногие, кто понимал устный иврит, шептали португальский перевод своим соседям, которые, в свою очередь, передавали сказанное по рядам. К тому времени, как рабби Мартейра закончил чтение, настроение конгрегации стало сумрачным, почти угрюмым. Рабби Мартейра сделал 2 шага назад, а рабби Абоаб выступил вперед и начал переводить текст херема с иврита слово за словом на португальский. «Члены Мохаммада доводят до вашего сведения, что, узнав с некоторых пор о дурном образе мыслей и действий Баруха де Спинозы, они старались совлечь его с дурных путей различными средствами и уговорами. Но так как все это ни к чему не повело, а напротив того, с каждым днем приходили все новые и новые сведения об ужасной ереси, исповедуемой и проповедуемой им, и об ужасных поступках им совершаемых, и так как все это было удостоверено показаниями свидетелей, которые изложили и подтвердили все обвинения в присутствии означенного Спинозы, достаточно изобличив его при этом, то по обсуждении всего сказанного в присутствии господ хахамов решено было согласие последних, что означенный Спиноза должен быть отлучен и отделен от народа Израилева. Ужасная ересь? Дурные пути? Ужасные поступки? Конгрегация загудела. Ошеломленные люди вглядывались в лица друг друга. Многие знали Баруха Спинозу всю его жизнь. Большинство восхищались им, и никто не слышал о его вовлеченности в какие-либо злодеяния, чудовищные поступки или омерзительные ереси. Рабби Абоаб продолжил. По произволению ангелов и приговору святых мы отлучаем, отделяем и предаем осуждению и проклятию Баруха и Спинозу с согласия синагогального трибунала и всей этой святой общины перед священными книгами Торы с 613 предписаниями в них написанными, тому проклятию, которым Иисус Навин проклял и Иерихон, которое Елисей изрек над отроками, и всем тем проклятием, которые написаны в книге законов. Стоя в мужской половине конгрегации, Габриэль поискал глазами среди женской половины Ребекку, пытаясь оценить ее реакцию на яростное проклятие, предававшая анафеме их брата. Габриэлю и прежде случалось присутствовать при провозглашении Херема, но ни один из них не отличался такой жестокостью. Потом все стало еще хуже. Рабби Абуаб продолжал читать: «Да будет он проклят и днем, и ночью, да будет проклят, когда ложится и встает, да будет проклят и при выходе, и при входе. Да не простит ему Адонай, да разразится его гнев и его мщение над человеком сим, и дотяготеют над ним все проклятия, написанные в книге законов, да сотрет Адонай имя его под небом и да предаст его злу, отделив от всех колен Израилевых со всеми небесными проклятиями, написанными в книге законов. Вы же, твердо держащиеся Адоная, нашего Бога, все вы ныне, да здравствуйте!» Когда рабби Абуаб отступил, рабби Мортейра снова шагнул вперед и обжег взглядом конгрегацию, словно стараясь взглянуть в глаза каждому ее члену, а потом медленно, подчеркивая каждый слог, провозгласил отлучение. «Предупреждаем вас, что никто не должен говорить с ним ни устно, ни письменно, ни оказывать ему какие-либо услуги, ни проживать с ним под одной крышей, ни стоять от него ближе, чем на 4 локтя, ни читать ничего им составленного или написанного». Рабби Мортейра кивнул рабби Абуабу, раввины молча взялись под руки и, ступая в ногу, сошли с бимы. Затем, в сопровождении 6 членов Парнасим, они прошагали по проходу и вышли из синагоги. Конгрегация разразилась грубыми криками. Никто не говорил о раскаянии или пересмотре приговора. Похоже, каждый член конгрегации понял значение слов «Рабби». Этот херем объявлен навсегда.